Глава 7. Вьюга, накрывшая вчера плато, где жил шаман, летела в сторону Тыкулкаса и уже посылала первых вестников, зло дергающих ветви деревьев, шатающих крыши, сбивающих путников с ног и предупреждающих, что с их пути лучше убраться, иначе будет не сдобровать. Елена ранним утром заехала в их офис, быстро отобрала нужные документы, но на выходе столкнулась с Малининым, рано заявившимся на работу. «Что, не спится?» — спросил Егор. «Я уезжаю в Москву. Пока руководить группой будешь ты», — скороговоркой выпалила Елена и вышла вон, оставив Малинина в некоторой растерянности. Елена прекрасно знала, что бежит отсюда. Ей было до чертиков страшно, и нужно было хоть ненадолго затеряться в каменном мешке города и побыть вдали от этих мест. Она и так еле дожила до утра, понимая, что ночью отсюда не выбраться. Малинин недолго постоял, глядя в закрытую дверь, потом нажал кнопку на чайнике и улыбнулся, радуясь тому, что обстоятельства складываются настолько прекрасно. Елена все-таки мешала ему своим присутствием купаться в счастье в свободное от работы время. Да и Соне будет попроще. Она и так сегодня сказалась больной и осталась дома, обещая никому не открывать и не ходить в пристройку и на улицу. «Денис, привет!» — Малинин набрал судмедэксперта. «Как дела?» «Иди в задницу», — коротко ответил судмедэксперт. «Что, кто-то украл у тебя хорошее настроение?» — спросил Егор, насыпая в чашку крошки растворимого кофе. «Егор, я тут не в бирюльки играю, а тебя нет уже второй день». «А ты соскучился?» — Малинин помолчал. «Дорогой друг, если бы ты изобрел способ, как меня клонировать, то я мог бы неотступно быть с тобой, а так извини, я нынче на расхват». Пригубив крепко заваренную кофейную бурду, Малинин поморщился и добавил. «Сейчас приеду». «Приветствую, Егор Николаевич!» — на пороге появился запорошенный снегом Мамыкин. «Как вы здесь столько времени прожили? Это же какая-то бесконечная тоска в этой темени и холоде!» «Вот как-то так!» — развел руками Егор. «Как у тебя дела?» «На душе противно, в целом я не очень понимаю срочность моего приезда. Болтаю здесь, как нечто в проруби, и только и думаю о смысле моего бренного существования в этом мире». «Очень тебе сочувствую», — Егор вздохнул. «И с удовольствием бы подхватил этот твой плач, но побегу. Дела. А ты уже полностью обработал улики?» «Нет», — Мамыкин покачал головой. «Это я, Егор Николаевич, просто пытаюсь привлечь к своей скорбной фигуре ваше внимание. Сегодня ближе к вечеру смогу уже сказать что-то более вразумительное». «Отлично». Метель вырвала у Егора из рук дверь, полковник поскользнулся на раскатанном многими следами пороге и, выровнявшись, выдохнул. «Как же меня эта постоянная зима задолбала!» — плюнул он и широким шагом пошел к машине. Егор набрал номер Сони, завел машину и, немного побуксовав на месте, выдернул тело машины из ледяного капка на дороге и поехал под заунывную мелодию гудков без ответа. Малинина неприятно скребла внутри некая отстраненность Сони, но он это списал на вчерашнюю поездку с Еленой, и теперь был несказанно рад, что та уехала, и пространство хоть ненадолго освободится от некой скованности. Еще Егор не мог отделаться от странного чувства после посещения шамана. Ему казалось, что он никак не может что-то вспомнить, хотя даже отдаленно не понимал, в каком направлении думать, чтобы выбить втулку, плотно стоящую в прорехе памяти. В морге было тихо и даже как-то спокойно. Уборщица буднично скребла пол, бурча себе под нос то ли песенку, то ли проклятие. Санитары играли в карты и даже не взглянули в сторону Малинина, а медикамент с красными глазами пялился в экран ноутбука, сидя в коридоре верхом на каталке. «Я приехал», — просто сказал Егор. «Сейчас оркестр придет и ковровую дорожку постелим», — не отрываясь от монитора, пробормотал Денис. «Я Соне предложение сделал», — смотря на Дениса, тихо проговорил Егор. Ему просто необходимо было поделиться с кем-то этой новостью. А Денис был другом. Непростым, со сложным характером, который еще больше испортился после случая с Нереем, но другом и надежным человеком, который точно искренне и порадуется, и пошлет во все стороны света. «Да?» — Денис немедленно перевел на него взгляд. «Ну-ка, пошли!» — махнул он Егору рукой, и они скрылись в кабинете заведующего. Денис достал из лабораторного шкафчика две мензурки, початую бутылку коньяка, и, разлив темную жидкость, сказал: «Не то чтобы я рад за Соню, такую дрянь, как ты, еще поискать, но вот за тебя Денис приложил руку к груди. От души. «Завтракайте, мальчики!» — послышался от двери голос Надежды, и в следующую минуту Малинин почувствовал, как на его заднице отпечатался крепкий шлепок от железной руки женщины. «Надежда Викторовна, полегче!» — пропел Денис. «Егорка уже почти женатый человек». «Да?» — Надежда внимательно оглядела Малинина с ног до головы. «Ну тогда и мне налейте!» «Эх, жаль, не успела с тобой закрутить!» «Остается теперь только этот», — она пощелкала пальцами. «Криминалист ваш, Рудик». «А я что, не человек?» — удивился Денис. «Не», — занюхивая коньяк проспиртованной ваткой, сказала Надежда. «Ты судмедэксперт, а вы для меня все на одно лицо. Ладно, я в клозет, потом начну интересные новости рассказывать». «Пошли», — Денис коротко махнул Егору. «Пока с тем, что есть, разберемся. Барышню эту...» Он показал в ту сторону, где на холодном цинке стола лежала девушка, найденная в пещере. «Задушили». «Егор, ее банально задушили», — несколько грустно сказал он. «А ноги и руки к камню приклеили, чтобы придать затейливую позу». «И что нам это дает?» «Работы, непочатый край», — коротко проныл медикамент. «Буду думать», — на автомате сказал Егор, пока даже не представляя, в какую сторону начать думать. Коридор отозвался тяжелой поступью Надежды, и женщина, влетев в прозекторскую, кинула на стол 5 папок. Я не скажу, что прям все выцепила, но в этих случаях все было очень похоже, прям как по нотам. Идентично, и это в течение полугода. «А тела где?» — пролистывая принесенные дела, спросил Егор. «Кремировали только одну, остальных можно эксгумировать. Я послала запросы по всем ФАПам и клиникам, а также моргам, которых у нас раз-два и нету особо». Надежда развела руками. «Но пока что только это». «А самый ранний случай когда был?» — пробормотал Малинин. Надежда потыкала в дату, проставленную на желтоватом картоне, и Малинин, прочитав написанное, воззрился на нее. «За 2 недели до моего приезда», — резюмировал следователь. «Это даже интересно». «А по Белову что?» — отвлекся он от записей. «У него сердечный приступ», — медикамент развел руками. «Явно был шок. Там адреналин и кортизол зашкаливают». «А с лицом-то что у него было?» «Пепел. Соскобы сделали и гению криминалистики передали». «Как всегда, вопросов больше, чем ответов». Егор постоял в задумчивости и, посмотрев на Надежду, спросил. «Насчет эксгумации договоритесь?» «Уже». «У 2 жертв родственники кабенятся, но я найду подход». «Спасибо». Коротко поблагодарил Егор. Выйдя из морга, Малинин добрел до машины, гоняя в голове небольшое стадо мыслей. В задумчивости сел за руль и, посмотрев на телефон, вспомнил, что до Сони он так и не дозвонился. «Черт-те что!» — рыкнул он, услышав в очередной раз тишину в трубке, после чего заряд его батарейки издох. Вонзив на скорости автомобиль в начинающуюся пургу, он вскоре был возле своего временного дома. Беспокойство, тлеющее внутри, стало разгораться сильнее, как только Егор зашел за калитку, так как отсюда Малинин четко видел, что дверь в дом приоткрыта. «Соня!» — срывающимся голосом гаркнул он и побежал вперед. Егор влетел в дом, уже зная, что за болтающейся на ветру створкой Софьи не будет. На преддверном коврике сиротливо осели снежинки, которые уползли чуть дальше и растворились в остывающем тепле явно недавно покинутого жилища. Егор метался по дому, словно загнанный зверь. Он сносил все на своем пути, кричал, искал хотя бы прощальную записку, но лишь укреплялся в своем странном чувстве, что Сони с ним больше никогда не будет. Малинин вылетел наружу, взревел мотором автомобиля, прокрутился на месте, заворачивая машину в белое покрывало вьюги и, пытаясь оторвать неуправляемую махину с места, страшно закричал, выжимая все силы из двигателя. «Соня пропала!» — крикнул Егор, влетев в помещение и уперев взгляд в сидящую возле Унги Софью. «Да?» — спросила Соня. «Куда?» «Ты здесь!» — с громким выдохом сказал Малинин и повалился на стоящий поблизости стул. «Почему ты не берешь трубку? Я приехал домой, там двери нараспашку. Я чуть с ума не сошел!» «Егор, я тебе говорила, что у меня что-то с телефоном», — успокаивающе сказала Софья. «А дверь...» «Моя вина», — она пожала плечами. «Я долго возилась с замком, но, видимо, все-таки не смогла закрыть». «Сейчас я поеду и куплю тебе телефон», — несколько зло сказал Малинин. «И замок починю». «Нет», — он задумался. «Слесаря вызову». «Егор Николаевич, а вы можете потом мобильник купить?» — спросила Унги. «Юра поехал за отцом первой жертвы, сейчас они приедут». «Да, да», — Малинин поднялся и стянул теплую куртку. «Конечно». «Унги, а можешь кофейку сообразить?» «А ты, Соня, со мной». Он кивнул на дверь, за которой теперь находилась вотчина Мамыкина. Раскрыв дверь, Малинин посмотрел на склонившегося над бумагами криминалиста и проговорил. «Иди кофе пить». «Я не хочу», — не отрываясь от своего занятия, проговорил Мамыкин. «Зато я хочу», — нажав тоном на последнее слово, сказал Егор. «Иди пей кофе». Мамыкин возрился на Малинина, некоторое время молчал, потом, почесав затылок, поднялся и с некоторым протестом в голосе сказал. «Я чай пить буду». «Да хоть водку». Егор слегка подтолкнул его в плечо, когда тот проходил мимо, и посмотрел на Соню. «Мы можем поговорить?» Софья молча зашла в помещение, подошла к окну и долго смотрела на плавный поток снежинок в безветренном углу, защищенном с трех сторон стенами дворовых построек. «Егор, если поводок будет слишком сильно натянут, я задохнусь», — проговорила Софья, когда Малинин подошел к ней и обнял. «Прости, я просто сам не свой. Я схожу с ума от страха за тебя». Егор уткнулся лбом ей в макушку. «Давай все бросим и уедем». «Как ты себе это представляешь?» — спокойно отозвалась Софья. Малинин обошел ее, присел на подоконник и, притянув Соню к себе, поднял лицо. «Напишу рапорт и все». «Ты сейчас кого пытаешься обмануть? Меня или себя?» — с легкой улыбкой спросила Софья. «Не знаю». «Егор, нужно закончить дело. Я тоже просто так не могу все бросить. Тем более, как я поняла, Елена хоть ненадолго исчезла из нашей жизни и сейчас будет свободнее дышать». Софья обняла его за голову, посмотрела сквозь прозрачную занавесь окна, и ей показалось, что в скрытом тенью углу кто-то шевельнулся. Софья чуть вздрогнула, подалась вперед, но видение растаяло, а Малинин еще крепче обнял ее и прошептал. «Я хочу устроить сегодня дома вечеринку по поводу нашей...» Он замолчал. «Я не знаю, как это называется. Помолвка?» Егор посмотрел на Софью. «Что-то типа того», — улыбнулась она. «Это, кстати, отличная идея. Всем надо побыть в неформальной обстановке. А чем кормить будем?» «Сейчас у тети Наташи закажу. Прости меня», — коротко сказал Малинин, потер ладонями лицо и, на ходу поцеловав Софью, вышел к остальным. «Не побоюсь этого слова, друзья!» Егор подождал, пока все оторвутся от своих дел и обратят на него внимание. «Понимаю, что все не ко времени, но вечером приглашаю всех к себе на чашку шампанского». «Какой повод?» — спросил вошедший Береговой, стряхивая снег с куртки. «Я вчера сделал Соне предложение, и она его приняла», — торжественно сказал Малинин. «Какое предложение?» — не понял Береговой. «Сложно подчиненное». Малинин возвел глаза к потолку. «Юра, не тупи!» Помещение наполнилось радостными возгласами. Смущенной искрой пролетела улыбка Сони, пятнами зарделся Малинин, до которого как будто только что дошел смысл всего происходящего, и лишь робкий голос вошедшего с улицы мужчины сразу притушил порхающую внутри радость. «Здрасте, можно?» Сжимая в руке вязаную шапку, мокрую от растаявшего снега, спросил он. «Проходите». Береговой быстро стер улыбку со своего лица. «Егор Николаевич, отец...» Он чуть не ляпнул первой жертвы, но вовремя остановился. «Красновой Анны Сергеевны. Сергей Викторович». «Здравствуйте». Моментально включился в работу Егор. «Присаживайтесь. Куртку можете пристроить на вешалку», — сказал он, видя замешательство мужчины. «Вы уже были у дочери?» «Унге, фиксируй все в протоколе», — тихо сказал он, сидевший за соседним столом Алас. «Так-то да», — покивал тот. «Сразу с рейса туда. Я только не понял, чего она сюда приехала. Она мне на медне сказала, что в Сочи собралась. Там вне сезон дешевле. А она давно хотела. Ну, так говорила». «Насколько вы близки с дочерью?» «Я особо и душу не тянул разговорами. Но живем, как все», — мужчина пожал плечами. «Она так-то не особо много зарабатывает. И жениха вроде нет. Вот и живем вместе». А так бы, наверное, квартиру снимал, или там комнату. А мать ее? Так в разводе мы давно. Она еще лет 10 назад уехавши. Куда? Малинин, записывавший в блокнот показания, вскинул глаза. Так в Беларусь. Хахаль у ней там. Ну, муж теперь уже. Мы с дочкой на свадьбе были. Она ей предлагала остаться, но моя-то не сильно любит на природе жить. А у них хозяйство так, что по-любому нужно было бы кормить, убирать и доить. А моя-то такая...» — он покрутил кистями рук. «Белоручка». «Хорошо». Малинин остановил бесконечный поток слов. «Подскажите, может быть, она когда-то интересовалась эзотерикой?» «Чем?» — не понял мужчина. «Мистикой, чем-то потусторонним, оккультным». «Да шут с вами!» — Краснов махнул на Малинина рукой и набожно перекрестился. «Простите, конечно, но за нами никогда грехов не водилось, ну, окромя развода». Он развел руками. «А скажите, забрать ее когда можно? Я ж с работы-то ненадолго отпросился. Мне задерживаться нельзя. Денег-то не особо, и так на билет занимал. А мать ее сейчас в стадо новое вложилась, не смогла помочь». У Малинина внутри пышным цветом распускалось раздражение из-за бесконечного словоблудия сидевшего перед ним человека. Унги, уловив настроение начальника, вклинилась в разговор и несколькими вопросами перевела внимание на себя, а Егор, улучив момент, шепнул Береговому. «Я поеду в Кадарию. Скоро буду. Софью одну никуда не отпускай». «Понял, Егор Николаевич», — покивал Береговой. «Сделаю». Махнув Софье, Малинин вывалился в суетящуюся бурей непогоду, глубоко вздохнул и, подняв лицо, некоторое время радовался холодному ветру и теплому чувству, топящему кристаллы беспокойства и отчаяния. Несмотря на творящийся вокруг беспредел, Егору давно не было так хорошо, и сейчас ему казалось, что он может справиться со всем. Подъехав к ангару, Малинин увидел машину Кадария и, припарковавшись рядом, подошел к железной двери. «Кадарий Соломенович, ты здесь?» — громко спросил он, остановившись на входе. «Там он!» — махнул в сторону паренек, завинчивающий гайки на колесе. «Спасибо!» Егор спустился, громко отпечатывая шаги по железному полу, прошел к конторке, сколоченной в углу, и, постучав в дверь, вошел в помещение с выжженным от дышащей жаром печки воздухом. «Кадарий Соломенович!» — он взглянул на мужчину, нарезающего колбасу на дощечке. «Можно?» «Так вы, товарищ особо важный следователь, уже вошли!» — пожал худыми плечами егерь. «Кадарий, не обижайся!» — Малинин помолчал и добавил. «Я извиняться приехал». Егерь, не вставая, молча взял с полки вторую кружку, пустил туда струю кипятка и, кивнув на заварочный чайник, добавил. «Хлеба возьми сверху!» — он показал Малинину за спину. «Черный, свежий. Вот как прилип к нему. Ничего другого так не люблю, как этот хлеб». «Кадарий!» — Малинин подал буханку и присел рядом. «Были мы у шамана. Скажи мне, а кто там проходы к нему в горе делал? Это же титанический, очень недешевый труд». «Так а я почем знаю?» — воззрился на него егерь. «Ты если думаешь, что мой сын ему зятем стал, и мы прямо родственники, то ошибаешься. Он просто приехал как-то и сказал, что его Айнана выходит замуж за моего Юргиная, и все. Мы не общаемся». «Хорошо еще, что Юргинай с Айнаной жили рядом». Голос его потух, и он посмотрел на Егора. «Юргинай все это время сидит дома, даже на улицу не ходит. Никуда не ходит. На работу не ходит, даже с места редко встает. Мать на силу кормит. Высох аж весь. И не смотри, что он мой Некун Бейеткен, племянник, по-вашему. Я его уже давно сыном считаю. Как сестра жены умерла, а отец его с медведем ушел, так он с нами и живет». «Что значит ушел с медведем?» — удивился Малинин. «Задрал его медведь, но тело не нашли. Только куртка со следами и в крови, поэтому и считаем, что ушел». Кадарий отломил кусочек хлеба. «Можно мне с Юргинаем поговорить?» «Говори», — пожал плечами Кадарий. «А толку? Он молчит, и все». «Может, съездим к нему?» «Ты адрес знаешь», — посмотрев на Малинина, сказал егерь. «Вот и езжай. У меня дел, во!» Кадарий резанул себя по горлу ладонью с зажатым в пальцах ножом. «Какой клинок интересный!» Егор посмотрел на сталь, где четкими штрихами выделялся знакомый до боли узор. «А можно посмотреть?» «Смотри!» — равнодушно пожал плечами егерь. «Кадуна подарок!» «Кого?» — не понял Егор. «Свекра, по-вашему!» — Кадарий протянул ему нож. «Отца Айнаны! Нож бестолковый! Лезвие такое, вон только колбасу резать и годится!» Но Малинин уже не слышал егеря, потому что сейчас перед его глазами на рукоятке ножа расцветал цветок жизни. Покинув ангар, Малинин проехал несколько улиц, нашел нужный адрес и, припарковавшись возле нескольких безликих трехэтажек, несколько минут сидел в машине, судорожно соображая, как же все-таки отправить Соню в какое-нибудь безопасное место. Но так ничего и не решив, пошел к обшарпанному подъезду, скрипнул тугими петлями двери и, поднявшись на этаж, коротко позвонил. «Здравствуйте, Егор Николаевич!» Почти сразу открыла ему женщина в поношенном свитере, поверх которого был накинут цветастый передник. «Муж предупредил, что вы заедете. Проходите». «Спасибо, Малинин переобулся в предложенные тапки. С Юргинаем я могу поговорить?» «Так». Женщина коротко пожала плечами. «Попробуйте, но он не разговаривает, вообще на нас не реагирует. Я к Адаре прошу вызвать кого-нибудь или хотя бы его в больницу отвезти». «Ну а что же иначе делать?» — со слезой в голосе сказала она. «Но он говорит, что не даст его к психам приписать». Егор зашел в комнатку, где темные обои и серые занавески крали и без того малые пространства, и остановился возле Юргиная, сидевшего на стуле и смотревшего в одну точку перед собой. «Юргинай, привет», — сказал Малинин, но молодой человек даже не пошевелился. Малинин оглядел несвежую футболку, кинул взгляд на безвольно лежащие на коленях руки и проговорил. «А что у него за следы такие?» — нахмурился Егор, показывая на синие дороги проколов на венах. «Нет!» — взмахнула полотенцем женщина и поправила короткие, разбросанные по голове жидкими прядями волосы. «Это лечили его?» «Не понял. Они с Кадарием как раз накануне свадьбы в тайгу ходили», — покивала женщина. «Когда вернулись, так Юргинай весь в бреду был. Кадарий его на себе полпути тащил. На вызов доктор с больницы приехал, уколы прописал. Все вроде и прошло». «А, понял», — покивал Малинин. Кадарий ничего не говорил. «Скажет он, как же», — загрустила женщина. «Говорит, что Юргинай слабый, не такой должен быть мужчина. Стыдится. Поэтому и сейчас он так...» Губы ее дрогнули. «Не с нами. Не смог справиться с тем, что Айнана...» Женщина зажала рот рукой и замолчала. Пропустив мимо женские эмоции, Малинин походил вокруг Юргиная и, посмотрев в окно, сказал: «Но ведь этот ваш великий шаман сам его в мужья своей дочери выбрал». «Ну и что, что выбрал?» — она пожала плечами. «У нас тоже род». Она слабо улыбнулась. «Даже выше, чем у него. Но ведь здесь кто как устроился. Мой дед был настоящим. Он чуть ли не умирающих поднимал», — покивала она своим мыслям. «А вот Юргинай слабым родился. Прямо с детства болел. Я вот думаю, что если бы они с Кадарием давно не сговорились, то он бы Айнану за кого-то другого выдал». «Раньше договорились?» «Ну да», — она покивала. «Дружили раньше. А как с учебы вернулись, так и договорились про детей». «А Кадарий тоже учился в Москве? Он вроде постарше шамана». «Так он нефтегазовый оканчивал, точнее, поступил туда, но там тяжело ему было, не смог, и на исторический перешел». Жена Кадария повела носом и, убегая, на кухню бросила. «А потом что-то не сложилось по специальности, вот и кукует всю жизнь в лесу. Вы простите, побегу, сейчас сгорит просто все». Малинин глянул еще раз на смотрящего в стену юношу, постоял несколько секунд и вышел. «То у него лечащий врач». «Так из больницы». Ловко нарезая картошку на кубики, отозвалась хозяйка дома. «Хватиков Сергей Кириллович!» «А-а-а!» — покивал Малинин. «Знаю его». «Так вот, если я непонятно что объясняю, то он больше по-научному расскажет». Покинув жилище Кадария, Егор поехал в больницу, чтобы не откладывать в долгий ящик разговор с доктором. Но на самом деле Малинин понимал, что должен подумать в одиночестве над происходящим. Все это уже было раньше в Карельске. Они, казалось, раскопали всю эту зловонную цепочку, от которой просто смердело фальшью, когда жажду наживы и игру в собственное величие пытались запихнуть в обрамление мистики, а за чудеса выдавали низкопробные фокусы. Егор не совсем понимал происходящее, но теперь он точно был уверен, что попал сюда не случайно. И все это значило, что и Марычев, и Елена, убеждавшая его в непричастности генерала, в курсе дела и хотят использовать его вслепую. А этого Малинин ой как не любил. «Где я могу Хватикова увидеть?» — спросил он, подойдя к окошку регистратуры. «Нету его», — буркнула пожилая женщина в очках с толстыми стеклами. «В принципе, нет. Или все-таки в каких-то строго обозначенных границах есть?» — устало спросил Егор, раскрывая удостоверение. «Вчера на больничный ушел, а сегодня Светка с кадров возмущалась, что заявление на увольнение прислал. Вот так». «Вот так внезапно?» «Нет, стол за отвальную большой накрыл, а мы вот запамятовали», — огрызнулась женщина. Малинин молча отошел в сторону, уступая место страждущим побыстрее соприкоснуться с работницей в белом халате, испытывающей больше милосердия к цветам, буйно зеленеющим за ее спиной, чем к пришедшим за помощью больным. «Егор, ты за мной заедешь или нам с ребятами такси взять?» На экране телефона Малинина всплыло сообщение от Сони, и он вспомнил, что еще нужно заскочить к тете Наташе и забрать праздничный ужин. «Алло, Юра!» — Егор набрал берегового. «Слушай, займись доставкой всех приглашенных ко мне. Да, еще медикаменты и Надежду не забудь. А я сейчас за едой к тете Наташе заскочу, в магазин и домой». Когда Малинин добрался домой, там уже было шумно и весело. Береговой быстро растопил печь, девушки щебетали и сервировали стол. Надежда усиленно ухаживала за оторопевшим от ее напора Мамыкиным, а медикамент просто спал на диване, укрывшись головой пледом. Денис просил передать, что он соскучился по домашнему уюту, очень за нас рад, что нужно оставить ему еды и не трогать, пока он сам не проснется. С улыбкой сказала Софья, принимая сетки с продуктами. «По-моему, я все точно запомнила». «Я понял». Малинин стряхнул с себя куртку и быстро влился в общее настроение, жонглируя остротами, громко смеясь и украдкой любуясь Софьей, хлопочущей по дому. «Соня, а чего твой кавалер так резко уехал?» — тихо спросил он, забирая у нее тарелки со снедью. «Какой кавалер?» — Софья вскинула на него недоуменный взгляд. «Хватиков. Он оказался лечащим врачом Юргиная, и я его допросить хотел. Заехал в больницу, а мне говорят, что он уехал». «Да я даже не знала об этом», — Софья пожала плечами. «И вообще, я бы не хотела с ним больше общаться». «А что случилось? Он обидел тебя?» — остановился Егор. «Там такой неприятный инцидент был, не хотела тебе говорить», — махнула рукой Софья, рассказав, что произошло в театре. «Короче, плохая эта идея — общаться с такими странными людьми». «Плохая идея была не рассказать сразу мне». «Егор Николаевич!» — громкий голос Унги прервал их разговор. «Ну, пожалуйста, давайте уже следовать теме вечеринки. Есть ужасно хочется». В доме снова забурлила жизнь, темнота за окнами скрыла окружающее пространство, и внутри стало буйствовать легкое веселье, впрочем, быстро испарившееся, когда Малинину позвонил начальник охраны больницы. «Извините, у меня распоряжение завтра полностью перекрыть вход в старое крыло. Вы там совсем закончили?» «Вроде да», — дожевывая салат, сказал Егор. «А что так срочно?» «Да я ж откуда знаю? Мне сказали». «Утром приедем. До этого вход не перекрывайте». Егор повесил трубку и посмотрел на берегового. «Юра, завтра первым делом скатаемся в больницу». «Хорошо», — несколько пьяненько отозвался береговой. «Ну, горько, что ли?» — крикнул он. Юра одернула его Унги. «Мы же не на свадьбе?» На кушетке завозился медикамент, он высунул из своего укрытия всклокоченную голову и задал резонный вопрос. «Кстати, а почему нет?» «Ты о чем?» — обернулся к нему Малинин. «Почему бы не сыграть свадьбу здесь? А то потом тащись к вам, черти куда!» «Ну уж нет», — неожиданно твердо сказала Соня. «Я не хочу быть невестой в пяти пуховиках и с красным носом. Давайте все пойдет по плану». «Кстати, в тему!» — воскликнула Надежда. «Про план! На этой неделе сможем эксгумировать несколько тел». «Уж точно в тему!» — выдохнул Мамыкин и махнул водки, на минуту освободившись от опекающей его дамы. «Это просто отлично!» — покивал Малинин. «Какая у вас теплая и классная компания!» — прогремела Надежда голосом. «Придурковатая малость, но такая... с огоньком. Нравитесь вы мне!» В мисках поредели салаты, нарезки уже не смотрелись так нарядно, потускневший холодец от тепла поплыл слезой по тарелке, а поджаристая курица несимпатично сморщила золотистую шкурку. «Так, я не пойму», — рассуждала Соня, примостив голову на плечо Малинина. «То есть, получается, жертв гораздо больше, и Краснову нельзя считать первой? И это не начало цикла, а, так сказать, середина?» «Не знаю», — Малинин положил ладонь на стопку, когда Юра хотел обновить. «Шаман сказал, что это первая жертва». «Ему, как я понимаю, веры мало», — нахмурилась Унги. Я просто уверена, что он знает, где его дочь. Я намекнул ему на то, что такую... Малинин помолчал, подыскивая слово. Работу, что ли? Нельзя провернуть в одиночку. Но он душный такой, — поморщился Егор, — как начал нудеть. «Соня, а ты продвинулась в тех записях?» — спросила Унги. «Не особо». Софья встала и стала собирать пустые тарелки. «Но раз Елена уехала, то давай завтра вместе еще раз все пересмотрим. Ты не против?» «Я только за». Унги поднялась, чтобы помочь. «И он, когда тебе эту галиматью передавал, точно ничего не сказал?» — спросил Малинин Соню, отнимая у Юры полную рюмку и бутылку. «Егор, я же уже рассказывала». Софья счистила остатки в ведро и, кинув взгляд на улицу, еле сдержалась, чтобы не вскрикнуть, так как она снова видела дохлого, стоящего как раз напротив нее. «А я, между прочим, хотел за здоровье выпить. Ваше!» — шумно вздохнул Береговой и с тоской посмотрел на Егора. «Унге, сделай мужу чай крепкий. Он за здоровье выпить хочет». Вечеринка стала затухать. Малинин провожал гостей, рассаживая их по подъехавшим такси. Мамыкин слабо отказывался от посещения радушного дома Надежды, но она настойчиво приглашала, а медикамент, выпив две пол-литровые чашки кофе, с новыми силами поехал в морг. «Грустишь?» — спросил Егор, обнимая Софью. «Или просто устала?» «Мне кажется, я схожу с ума». Малинин отстранился и, пальцами приподняв Сонину голову за подбородок, спросил. «И в чем это выражается?» «Я несколько раз видела дохлого и даже слышала его голос». Малинин даже застыл на месте, глядя Софье в глаза, потом отступил на шаг и сдавленно проговорил. «А мне ты почему ничего не сказала?» «Потому что не хочу, чтобы меня считали сумасшедшей», — со слезами в голосе сказала Соня. «Я устала от этих видений и вообще от всего этого устала». Она как-то по-детски расплакалась, и Малинину показалось, что ему выкорчевывают сердце. «Соня, пожалуйста!» Он порывисто обнял ее. «Соня!» Вьюга уже несколько часов мела улицы, кружила вокруг дома, не стесняясь заглядывала в окна, скрипела тонкими стенками чердака и шлепала по железной кровле, но прорваться внутрь не могла, как ни старалась. Егор чувствовал горячее тело прижавшейся к нему Софьи, гладил ее по голове и никак не мог закрыть глаза от охватившего беспокойства, особенно после того, как она рассказала о событиях последних дней. Уснуть полковник смог только после того, как принял твердое решение отправить Соню подальше отсюда. Утром, доставив Соню до их временного места рабочего обитания и не застав Берегового, он набрал его номер и кратко сказал: «Юра, жду тебя в холле больницы». Доехав до места, Егор прошел в холл, посмотрел по сторонам, вспомнил, где находится конторка охранника и, пройдя несколько коридоров, постучал в запертую дверь. «Чего?» Скрипящее полотно открылось, и оттуда высунулась спящая усатая морда, густо чадящая не то перегаром, не то чесноком. «Полковник Малинин», — отступив на шаг, сказал Егор. «Мне нужно пройти в закрытое крыло больницы». «Сейчас?» — пошлепал губами охранник. «Нет, могу до завтра подождать». «Хорошо», — вздохнул сухонький мужичок и уже хотел закрывать дверь, но вдруг моментально протрезвел от грозного рыка Малинина. «Ну что вы кричите?» — засуетился он. «Ну сейчас, сейчас, дайте две минуты, я лицо умою хотя бы». Встретив Берегового, Малинин шел по знакомому маршруту за охранником и молча кивал в такт своим мыслям. «Егор Николаевич, а что делать-то будем?» «Еще раз хочу там все осмотреть, раз его перекрывают зачем-то. Мы там нашли Новикову Ларису. Мамыкин сюда выезжал, но говорит, что ничего особо интересного не нашел. Хотя мы, конечно, уже по остывшим следам бродили. Тем более там кто-то основательно с хлоркой все промыл». «Но у нас хлорка, по-моему, отпечатки-то не убирает», — пожал плечами Береговой. «Нет, но их все равно там не было. Я вообще не очень понимаю смысл уборки с хлоркой, если честно», — проговорил Малинин, останавливаясь на пороге помещения, где была обнаружена Новикова. «Надо умным головам задать этот вопрос». Малинин быстро накидал сообщение Мамыкину и медикаменту и посмотрел на груз настоящего в углу охранника. «Свет включите». «Так нету», — всплеснул он руками. «После того, что произошло, врачица наша, главное, вообще места себе не находила. Сказала эти помещения обесточить и запереть со всех сторон». «Отсюда еще выход есть?» — удивился Малинин. Так в морг? Как интересно, протянул Малинин. Ну-ка, Юра, поколдуй, чтобы здесь свет появился. А я пока к главному врачу схожу, побеседую. Больничные коридоры тлели в тишине дневного сна, редкие окна показывали заунывную картинку бесконечного снегопада, и даже пятна чахнувших цветков, расставленных по углам, не оживляли мрачную картину. «Можно?» Малинин прошел мимо пустующего места секретаря и открыл дверь в кабинет, на котором было написано, что именно здесь обитает начальство этой богадельни. «Чего?» Женщина со сложной и объемной прической подняла взгляд на Егора. «Это у вас корпоративные приветствия, что ли?» Без улыбки спросил Малинин. «Клоуном проход в детское отделение, через служебную дверь», — отрезала женщина. Малинин монотонно представился и пожалел, что тогда отправил Антона Павловича опрашивать главного врача. «Я распорядилась там все перекрыть. Мне такие инциденты не нужны», — не меняя выражения лица, проговорила женщина. «То есть смерть человека для вас инцидент?» — присаживаясь, спросил Егор. «Нет, трагическая случайность», — дежурно отозвалась главный врач, открыла ящик стола, вынула оттуда пачку с папиросами и, выбив одну изнутра коробки, спросила у Малинина. «Будешь?» «Нет, спасибо». Егор терпеливо выждал, пока женщина достанет объемную пепельницу, пока подожжет краешек вонючей палочки и блаженно затянется под аккомпанемент потрескивающей от жара огня бумаги. «Понимаешь?» — она досадливо махнула рукой. «Я на 2 месяца уехала. Я без отпуска уже 5 лет, я в санатории была, а это...» Вставив крепкое ругательство, она продолжила. «Хотела меня подсидеть. Набрала в штат черт знает кого, и крыло это...» Нецензурно охарактеризовав помещение, она рывком открыла шкафчик и достала бутылку водки и 2 стакана. «Будь оно неладно, сдала под склад. Ну не дура!» «Вполне возможно». Малинин по опыту знал, что сейчас лучше не отсвечивать, так как негодование женщины было искренним, и перебивать такой душевный порыв нельзя, иначе человека можно обидеть, и тогда она точно не расскажет те подробности, которые сейчас очень хочет донести и сбыть с души груз, если он там есть. «Я бы вообще бетоном там все залила!» Накапав на донышко горькой жидкости, она стукнула своим стаканом по второму и, махнув из него, задымила. «А, ну да, ты же человек-то новый здесь, мало в чем разбираешься. И вообще, ты чего не зашел-то ни разу? Вроде как не чужие должны быть», — разочарованно сказала она. «Общее дело делаем. У нас и полиция, и врачи должны быть вот так», — она сцепила пухлые ладони с густо накрашенными алым лаком ногтями. «Короче, 3 года назад тебя здесь еще не было. В этом крыле девку всю порезали. Они туда всей компашкой забрались. Вроде как поверье ходит, что то крыло на бывшем капище стоит. И жертву решили принести». Она витиевато выругалась. «Я тогда думала, что у меня даже передок посидеет. Такой здесь разнос был. Девка-то еле выжила. Вся, правда, в шрамах осталась, и голова у нее поехала. Но до сих пор живет где-то на окраине. Я с тех пор решила к чертям закрыть там все. Денег на ремонт мы все равно никогда не дождемся, а вот проблем огрести можем». «А как мне ее найти?» — осторожно поинтересовался Егор. Женщина раздавила папиросу в потемневшем от времени хрустале, раскрыла окно, меняя облако дыма на облако снега, и, подняв трубку допотопного телефона, гаркнула. «Адрес Коноваловой мне принеси! Нет, жопу свою оторви и сама принеси!» «Жди, Малинин!» — отворачиваясь к окну, произнесла главный врач. «Сейчас Светка придет». «Что?» — закрыв окно, спросила она. «Нравится тебе у нас?» «Ну так, бодрит», — уклончиво сказал Егор. «Дурак ты! Эту землю почувствовать надо! Тогда и она к тебе добром повернется. Вот была я на юге, одни задницы голые, солнце в маковку шпарит. Море это, в котором этих голых жоп, как сельдей. А здесь...» — она обвела рукой пейзаж за окном. «Ну, красота же!» «Света, где ты ходишь?» — неожиданно рявкнула она, когда на пороге появилась длинная, как недавно упомянутая селедка, женщина с тонкими скорбно сложенными губами и зализанными, давно не крашенными волосами. «Милена Витальевна, что вы орете? До 1-го этажа слышно», — привычно огрызнулась она. «Вот адрес. Чего сами записать не могли?» «Варежку прикрой», — устало сказала Милена. «Держи, Малинин». «Подскажите, пожалуйста, а вы кадрами занимаетесь?» «Да я тут, похоже, всем занимаюсь», — бесцветным голосом сказала женщина. «Ой, самое работящее!» — всплеснула руками главный врач и, поболтав в руке чайник, долила туда воды. «Она занимается. Чего хотел?» Почему Хватиков так экстренно уволился? Малинина несколько напрягла метаморфоза, произошедшая с женщинами, начавшими усиленно переглядываться. Но Милена Витальевна не выдержала затянувшейся паузы и, снизив тон, проговорила. «Вот именно, экстренно». Она посмотрела на Малинина с таким видом, как будто они оба знали какую-то тайну. «Она же с ним успела нашуры-муриться, а я, дура старая, все прохлопала. А у него...» — она вздохнула и задержала дыхание. «Ты, Егор, только не губи нас. У него микоз, у заразы. А кто знал? Он же медкомиссию проходил. Видимо, где деньгами справки покупал, где писькой своей у таких вот неудовлетворенных дур выпрашивал. Я и думаю, образование у него имеется. И он такой расписной к нам из столицы. Ну, смешно». «А она это кто?» — не выдержал Егор. «Так замша моя!» — развела руками Милена. «Тетка Лариски Новиковой, царствие ей!» — широко перекрестилась главврач. «Тетка?» «Ну как тетка?» — покривилась Светлана. «Дальняя. Роза Анатольевна была женщиной не особо радушной, и пост все-таки не последний занимала. Вот она и старалась к себе никого особо не приближать». «А почему была?» — посмотрев на обеих женщин, спросил Егор. «Так умерла она третьего дня», — дернула головой Милена. Малинин вывалился наружу, переполненный не только самой противоречивой информацией, но и чувством глубокого разочарования в себе самом. Вечная мерзлота и влюбленность выбили из Егора профессионала. Раньше бы он перешерстил всю больницу от фундамента до чердака и уже бы знал биографию каждого сотрудника и пациента. А сейчас он просто передал опрос родивому, но абсолютно неквалифицированному сотруднику и упустил драгоценное время и информацию. Егор поднял глаза в небо, окунулся взглядом в серую тьму, почему-то считающуюся днем, и на секунду оторвался от реальности, чтобы прийти в себя. «Егор Николаевич, я не понял, а там опера ходили?» — протрубил рядом Береговой. «Я Мамыкина попросил приехать. Там какое-то лобное место, которое, простите, никто не заметил». Внутри Малинина нехорошо завозилось разочарование в самом себе, и теперь Егор точно знал, что будет себя грызть изнутри, пока не исправит все, что натворило его бездействие. А так как время вспять не повернешь, то этот груз теперь будет всегда с ним. Береговой, пройдя по ярко освещенным, давно нехоженным коридорам, поманил Малинина за собой. Они спустились по железным ступенькам, и Егор, остановившись на пороге, не решался идти дальше. Теперь его косяк приобрел гигантские размеры. Здесь в подвале стояло кресло, наподобие старинного, но это был явный новодел. Ручки кресла перевивали поникшие цветы, с четырех сторон проступали пятна небольших костров, как в случае со второй жертвой, и рядом стоял столик с инструментами, где лежали пресловутые назальные щипцы, о которых недавно говорил медикамент.